Во протяженности вселенной так бывает, где земли видимо одно. Сквозь время преломленный свет, как эхо, обманом выдает систему одного. Среди массива внимание чувств ловила точка для рассеянных умов. Энергии сбивала пелену со спектра, кому являться избранным дано. Когда в масштабе координат затеялся объект субъектом, от общих истин неизведанное станет необъяснимо чарующим и близким сердцу. Возьми ключи от места зарождения, дуальность — это только наваждение. Стяжание вне принятия начал, мужское с женским, озарение причал. Благодарностью согласие о том, что в руки попадают струны мира. Теперь сыграй под такт и наблюдай то самое танго сверхмассивных. Суть ясна. За причиной единицы кружева, как следствие их танца. Что случилось? И откуда нарушение законов звездного баланса? Пытливый разум в триединстве с фантазией и чувством найдет ответ в истории поры, когда каждая из них в пути своем являлась тусклой. Темная материя — секрет, но очевиден след. Бразда на теле, как давление иного в прошлом созависимостей. Сиянию, одно из них уж точно ранее, мужское пришлое. Из галактики, возглавляемой квазаром, звезде вручили импульс. С идеей одиночки, как агрегатора планет, но притяжение с судьбой. Необходимость подчиняет, а несогласие пугает, поэтому и зреем. Наблюдаем траекторию и корректность входа. Согласие дано. Зависли на орбитах, прилагая планеты с удивительных миров. Чудесное движение вокруг. Материя живет и дышит пылью облаков. Законы в области вселенной диктуют себе сами те, что на Земле людям сознание вскрывает. Но у всего свои издержки, что в пределах видимого космоса банальны. Одна звезда беспечно другую слепо поглощает. Зацепим мысль. По формальностям все строго. Первопричина велика. Мужское отдает. Материнство принимает, начерчено на сводах. Одна и другая видели себя в условиях, где нарушенный канал. Принятие, отдача, в относительности спектр схож, все получают старт. Для новых оборотов в едином направлении, схожем обрамлении. На деле все не так. Фиксируя движение в противоход, коллапс. Звезда не завершит термоядерный процесс. Массу набирает вскоре взрыв, диктующий условия гравитационных сил к полету врознь. А может дальше в том потоке грузном зачахнет в световых летах. Все в руках далекой точки, что светится в начале, будто пред концом. Сигналы не дошли еще. А может вспять привязанность свернуть? Смена ролей реальна. Сумеет ли главный герой космопьесы дотянуть?